Линша нахмурилась и серьезно взглянула на девочек. «Вы должны понимать, что Даркер и Блум – противоположности друг другу», – начала говорить директриса, поставив себе цель, что, завершив речь, с последним ее словом ведьмы ученицы Блум покинут кабинет и вернутся в свои комнаты. «Сражение двух великих сил, истинной тьмы и силы огня дракона, непростое представление на сцене. Это великая битва, в которой могут погибнуть многие. И если мы вступим в битву против сил тьмы, против Даркера, Линша оскалилась, против темного феникса, сражение дастся нам очень тяжело, и это неминуемое будущее». Небольшая пауза, и Линша продолжила, что нас ожидает сегодня, завтра, в следующие дни, неизвестно. Взойдет ли солнце на Магиксе вновь, откроют ли глаза жители магического измерения завтрашним утром, Линша вновь проницательно взглянула на трех ведьм, мы не знаем, но мы сделаем все, чтобы жизнь продолжалась в балансе света и тьмы, и для этого нам придется бороться. Я не хочу, чтобы вы рисковали своими жизнями, повысила голос Линша. Этина, Сэм и Леннита замерли, внимательно глядя на директрису. Слова главной ведьмы Облачной башни будто проникали в их души и достигали их сердец, и девушки чувствовали, что Линша говорит правду. Ее слова, то, чего нужно прислушаться, неважно, какое мнение ты имеешь сам. Поэтому, прошу вас, не делайте необдуманных действий, в совершении которых ваши силы, души и жизни могут достаться в виде подарка лорду Даркеру. Девушки задумались над словами директрисы и не спешили отвечать. В кабинете повисла тишина, а солнечный ведьмак нервничал, волновался и пытался отойти в сторону от всех, и сел на диван, опустив руки. Ему тяжело. Блум, она дорога ему как воздух, как жизнь, он не может оставить ее на погибель, он должен что-то сделать. План Линши – это одно, но Скай не входит в него. Скай поднялся, окинул быстрым взглядом присутствующих и исчез, растворившись в тысячи золотых искорок. Линша это видела, она подозревала, что с этим невероятно сильным солнечным ведьмаком что-то не так. Она понимала, что он собирается что-то сделать, но влезть в его голову не имела права. Молодая женщина не любит чтение мыслей, поэтому пользовалась телепатией только в самых крайних случаях. И сейчас, как показалось Линше, это был тот самый случай, но Скай исчез раньше, чем она поняла это. Директриса вздохнула. «Возвращайтесь к себе в комнаты», девочки подняли головы на Линшу и нехотя кивнули. Они все же приняли решение директрисы и решили остаться. Но они согласны отдать частичку своей энергии близким друзьям Блум и профессорам. Линша ничего не сказала, а получившие частицу силы Этины, Сэм и Леннита неожиданно ощутили прилив сил. «Хорошо, мисс Линша», произнесли практически одновременно девушки и направились к дверям. Когда Леннита и Сэм вышли, Этина остановилась у порога и обернулась к директрисе. В ее глазах читалась мольба. «Прошу вас, спасите Блум. Я клянусь, что она вернется живой и невредимой», уверенно произнесла Линша с улыбкой. И когда дверь закрылась, директриса обратилась к коллегам и ученикам. «Теперь, когда наш план практически составлен, мы можем довершить его последними словами и приступить к действию». Брендон, Риннель и Айрис заметно напряглись. Профессор истории обратилась к Линше. «Я и моя коллега Айрис остаемся в школе, верно?» Удостоверилась в правильности понимания слов Линши Риннель. Директриса кивнула. «Риннель и Айрис, вы остаетесь и защищаете Облачную башню», повторила свои ранее произнесенные слова Линша. «А все остальные отправляются в замок теней, в логово Даркера. Я же пока что останусь здесь. Вскоре я к вам присоединюсь, но если вдруг произойдет что-то непредвиденное, свяжитесь со мной немедленно». «А куда подевался Скай?» — удивленно спросила Лин, оглядываясь, когда Линша завершила свою речь. Основные пункты плана были озвучены ею только что, а более подробные директриса рассказала ранее, еще до появления трех ведьмочек. А вот сияющего блондина, который все это время был рядом и молча внимал расписанный по пунктам план Линши, уже нет. Неужели уже отправился приводить план в исполнение? Агнес пожала плечами и взглянула на Линшу. Она о чем-то серьезно размышляла и отвечать не спешила. Но после слов Брендона ей пришлось высказать свои предположения. «Эйроса и Линера долго нет. Наш воздушник обещал вернуть вспыльчивого огонька», — недовольно произнес Брендон, поглядывая на дверь. Никто из присутствующих не чувствовал приближения двух названных профессоров, а их магию особенно в такой момент трудно не заметить. «Видимо, не справился», — спокойно ответила Риннель. «Или Линер не выдержал напора Эйроса, или Эйрос не успел, и Линер уже скрылся из Облачной башни. Одно из двух. Алинша могла предположить еще один вариант, но называть его пока не стала. Она знает, где сейчас профессора огня и воздуха, и понимает, что медлить больше нельзя. Директриса вышла из-за стола и подошла к коллегам и подругам. Они внимательно взглянули на нее, ожидая указаний. «Хорошо, Эйрос и Линер позаботятся о себе, я в них уверена», — сказала Линша. «А сейчас наша очередь. Самое время начать миссию. Отправляйтесь», — громко произнесла директриса. Айрис и Ринни тут же скрылись из кабинета главы облачной башни, а Брендон, Агнес и Лиин остановились за дверями в коридоре. «Мне страшно», — выдохнула Агнес после недолгого молчания, обхватив себя руками, опустив взгляд в пол. Брендон и Лиин не могли злиться на нее, профессор тоже был взволнован. «За свою ученицу, за коллег, за будущее магического измерения, за хранительницу огня дракона. Он не знал, справится ли она с Даркером, даже если она его противоположность. Силы хранительницы развиты не полностью». Лиин с пониманием взглянула на подругу, впервые девушке не хотелось пошутить. Нет, она хотела сказать что-нибудь веселое, задорное, чтобы поднять дух профессора и Агнес, но когда рядом нет Блум, и Скай куда-то пропал, желания совсем не осталось. И поэтому с надеждой, что скоро все наладится, нужно только сделать первый шаг, нужно спасти подругу, дорогую Блум. Лиин приобняла Агнес и профессора Брендона, сжала их вместе и широко улыбнулась их удивленным лицам. «А теперь мы все перестаем накручивать себя, представлять плохое и думать, что обязательно это плохое произойдет. Восстанавливаем свои энергетические поля, магическую защиту, собираемся и отправляемся в путь», — уверенно произнесла Лиин и направилась по коридору с вскинутой головой. Агнес и Брендон переглянулись, их взгляды замерли друг на друге. Они хотели только удостовериться, что каждый из них в порядке, что нет причин для волнения и нужно, как и сказала Лиин, идти только вперед, не думая о том, что случится на следующем шагу. Но взоры девушки и мужчины были немного иными. В последнее время, с отдыха на диких землях, они стали все больше времени уделять друг другу. Эта странная близость похожа на некую дружбу. Агнес и Брендон сами не знают, какие между ними отношения. И они, стараясь отыскать название тому, что между ними происходит, общаются все больше, получая удовольствие, находясь рядом друг с другом. Это нечто приятное, но непонятное, и любовью это не назвать. «Я надеюсь, что у нас получится спасти Блум», — тихо произнесла Агнес, отведя взгляд. Брендон напряженно вздохнул. «Хорошо, давай поставим твою фразу немного иначе», — сказал он несколько воодушевленно. Девушка удивленно взглянула на профессора. «Как?» — вопросила она с надеждой. «Что-то, о чем говорит Брендон, поднимет расположение духа. Ей необходимо это, иначе Агнес попросту не справится. Я знаю, у нас получится спасти Блум и все магическое измерение от лорда Даркера», — изменил слова девушки профессор, делая ударение на слово «знаю». Агнес искренне удивилась, ее зеленые глаза с надеждой заблестели. «Эта фраза действительно звучит намного приятней. Или я уверен, что у нас получится спасти Блум и все магическое измерение от лорда Даркера», — произнес Брендон еще более позитивно, улыбаясь Агнес. Девушка заулыбалась в ответ, и между ними проявилась приятная светлая энергия. «Спасибо, профессор, теперь я буду говорить только так». Брендон вдруг изменился в лице и тут же сказал: «Я просил обращаться ко мне по имени и на ты, Агнес». Сначала недовольно хмурился, а после улыбнулся профессор. Агнес смущенно отвела взгляд, на ее губах играет милая улыбка. «Хорошо, а теперь идем по комнатам собираться. Нам нужно будет встретиться на этом же месте через 20 минут». Девушка уже в лучшем расположении духа кивнула, и они вместе направились к лестнице в общежитие. Глава 86. В объятиях тьмы Феникса. Часть 2. Истина на ладонях хранительницы. «Моя дорогая Блум, я не ожидал, что ты будешь такой сильной, когда мы наконец встретимся», — вновь заговорил Даркер, и вновь получил мой недовольный гордый взгляд. «Чувствую, сейчас опять выдаст что-нибудь отвратительное». Ждать долго не пришлось, дальнейшими словами стали: «Твоя великая сила отлично послужит тьме», — и вновь жестоко рассмеялся. «Отвратительно. Долго он будет смеяться, рассказывать мне о своих планах и просто разговаривать со мной? Ему не терпелось захватить волшебную вселенную, он уже продумал, что и как делать, решил меня превратить в свою соратницу. Почему он медлит, мой великий лорд?» — послышался знакомый голос. Из-за столба залы плавной царственной походкой, стуча каблуками, вышла та самая фея, которая эти месяцы мучила меня и моих друзей своими выходками, откинула за плечо пышную прядку светлых волос и оглядела меня надменным взглядом, а после вперила холодный полный ненависти взор в крылатого лже-профессора маги философии. «Все же ты справился с заданием великого лорда», — хмыкнула Диаспора, игнорируя меня всем своим видом. «Не ожидала, но должна признать, ты хорошо установил свою личность в облачной башне как профессор, но не думала, что у тебя, жалкого лже-паладина, хватит сил справиться с хранительницей огня дракона. Я не знала, как реагировать на эту ситуацию, поэтому решила просто промолчать, понаблюдать и послушать внутренние распри врагов. Но уже заметно по их взглядам, они ненавидят друг друга больше, чем меня и моих друзей. Этот стол, множество невыносимой тьмы, поглощающий каждую искорку моей силы огня. Как долго продлится эта пытка? Ты меня недооцениваешь, Диаспора, ухмыльнулся Авалон, явно разозлившись на определение жалкий около своей личности. Для тебя, ее высочество принцесса Диаспора, надменно произнесла фея, пройдясь по тронному залу. Ее взгляд скользнул по мне, а после Диаспора вновь вперила его в ненавистного коллегу. Авалон зло сощурил глаза. Как ты заметила, Диаспора, указал интонацией голоса Авалон на имя феи, все так же горделиво поглядывая на нее, я приблизился к Блум и хорошо изучил ее. Все ее плюсы и минусы, ее силу огня дракона, ее душу, сущность, что горит в ее груди нестерпимым ярким пламенем. Сила, дарованная мне лордом, помогла провести достаточное количество тьмы в сердце Блум с помощью путешествий в прошлое и встреч с родителями в иллюзиях. Тогда Блум была расслаблена и восхищена только своими родителями, утратила бдительность пусть всего на несколько минут. Этого было достаточно для создания заклятия. Ты, Диаспора, вряд ли смогла бы так близко подобраться к Блум, поборов свою эгоистичность, гордыню, высокомерие и надменность, продумать план и удачно привести его в действие, чтобы никто ничего не заметил. Фея начала злиться, а я разозлилась еще больше. Теперь мне было плевать на разногласия у врагов, меня бесило то, что только что рассказал Авалон. Вся суть его плана, он подал ее мне на блюдечке. Как он посмел воспользоваться моим желанием увидеть маму и папу? Он действительно показал мне моих родителей и даже мой дом, королевский дворец Домино, но все это не потому, что он хотел мне помочь. Хотел, чтобы я смогла найти способ отыскать своих маму и папу, спасти сестру, возродить Домино, а потому что этот ублюдок посмел пользоваться тем, о чем я мечтаю уже так давно, с самого рождения, а то зелье, которая нейтрализовала выбранное мною на практике зельеварение и начала меня удушать. Именно после той контрольной с Авалоном я стала чувствовать себя еще хуже. «Это все он. Да как ты посмел?» Закричала я, что есть мочи. «Отпустите меня. Я оторву его проклятые фальшивые крылья. Я не могу просто лежать и слушать этого эгоистичного подонка, воспользовавшегося моими мечтами». Диаспора никак не отреагировала. «Как и Авалон. Меня здесь будто нет». Они проигнорировали мои слова и продолжили препирания, которые, похоже, вот-вот доведут Даркера до крайней точки. Не в моих интересах так близко подбираться к противнику, который может в любой момент тебя раскрыть, поймав за тоненькую незаметную ниточку. Полагаю, только благодаря помощи нашего великого лорда ты избежал данной печальной участи, произнесла Диаспора, покачивая головой. И все-таки ты такой уродливый в истинном обличье. Авалон мгновенно вспылил. Похоже, он действительно немного нарцисс. По облачной башне ходили слухи об этом, но я не думала, что это правда. Я смотрела на Авалона только как на профессора, мудрого и сильного волшебника, который поможет мне найти способ спасти родителей из забвения, вернуть королевство к жизни и помочь Дафне. В этом плане он был великолепен. Сейчас же, когда все мои представления о прекрасном человеке с треском рухнули, я его убить готова. Только руки и ноги связаны, а магии слишком мало. Да как ты смеешь? Ты всего лишь собачка на побегушках у нашего великого лорда. Тебе никто слова не давал. Заорал Авалон, грозно взмахнув крыльями, которые начали медленно приобретать оттенок запекшейся крови. Диаспора даже не дернулась, зато ее взгляд говорил о многом. Мне захотелось вздрогнуть, сильная волна мурашек пронеслась по спине. А ты лишь раб, который слова не вставит против, спокойно произнесла Диаспора. Ее голос казался спокойным, но он был еще холоднее, чем взгляд. И я сейчас говорю не о уважаемом великом лорде Даркере, а про остальных. Например, Диаспора сверкнула глазами на разъяренного Авалона, вокруг которого уже витает багровая дымка энергии тьмы, Валтор. Валтор, Причем тут Валтор, о чем она? Между Авалоном и Валтором или Линером возникал некий спор, или о чем диаспора, если Авалон вдруг встрепенулся и на его щеках проявился румянец, а крылья вновь начали обретать прежний белый с золотым переливом цвет. Он смутился. «Причем тут профессор Линер?» — выпалил Авалон и тут же замешкался. На лице диаспора довольная ухмылка и лукавый блеск глаз. «То есть, Линер нет, Валтор, о чем ты?» — воскликнул Авала. Он вдруг стал таким странным, когда диаспора назвала имя Линера. Но следующие слова феи заставили меня замереть в сильном удивлении. «Думаешь, я, шпион и правая рука великого лорда, который следит за всем, что выполняют его верные рабы, не видела, как ты смотришь на профессора практики огня?» — расширила глаза диаспора, широко улыбаясь. «Однако, то, как я на него смотрел», — начал Авалон, замявшись, но после резко выровнялся, вскинул голову на фею и уверенно произнес: «Дела профессоров Облачной башни тебя не касаются. Отношения между мной и моими коллегами, когда я преподавал в школе ведьм, тоже». А щеки краснели все сильнее, а диаспора улыбалась все лукавее. «К чему ведет эта хитрющая фея?» А Дарк разлился, уже недовольно изучая меня, рыча от вскипающей ярости. «Ты ведь влюбился в Линера?» Я была ошарашена, потому что лицо Авалона полностью подтверждало слова диаспора. «Авалон действительно влюбился в Линера?» «Не влюбился я», — выкрикнул лже-паладин, скались на фею. «Просто испытывал симпатию, потому что Линер невероятно привлекательный мужчина. И к Блум не ревновал», — съязвила диаспора, и от выражения, которая тут же повисла на лице Авалона, прыснула в ладошку, по-королевски надменно поглядывая на лже-паладина. «Линер мне просто нравится, и все», — продолжал возмущаться Авалон, сжимая кулаки. «Правда?» — лукаво взглянула на собеседника фея. «Надеюсь, прежде чем насладиться им, ты его тщательно подготовил?» Авалон закипал от ярости. «Ах ты, а ну хватит!» — разъярился Даркар, резко развернулся к своим шпионам, и они тут же замолкли. «Мне надоели ваши распри. Если вы желаете ругаться, вон из моего замка». «Простите, великий лорд», — Авалон склонился на одно колено, смущение и ярость тут же сменились испугом. А диаспора, тоже пробормотав эти три слова, виновато склонила голову, но было заметно, как королевская гордость пытается ее образумить, чтобы принцесса не подчинялась кому-либо. Я задумалась о словах диаспора. Я и представить не могла, что Авалон такой. Я ничего не имею против гомосексуалов, но он действительно отличается от Линера, Эйроса и Брендона. И он влюблен в Линера. Лин мне ничего об этом не говорил, но я пару раз замечала их вместе в кабинете педсовета, когда проходила мимо открытой двери, и в коридоре. Авалон счастливо улыбался в обществе Линера, а Лин одним взглядом говорил ему: «Умри». Но я никогда бы не подумала о симпатии Авалона к Валтору. А тем временем в тронной зале повисла плавная тягучая тишина, которая будто касалась моей кожи, но совсем не так, как Даркар, касаясь моей шеи, рук, живота, ног, лица. Неприятно, холодно и страшно. Никогда раньше я не чувствовала себя такой слабой. Линша глубоко вздохнула, еще раз обдумала сказанное коллегам, подругам и Скаю. Ведьмак Солнца очень волнует ее, больше, чем вспыливший Линер, который наверняка уже покинул школу вместе с Эйросом. Линша знает, что Эйрос не пошел против друга, а Линер не смог бы ему навредить даже в дикой ярости. Между ними чувствуется сильная связь. Линша встала в центре своего кабинета и взмахнула руками. Перед ней появилась большая развернутая схема всей школы, каждого входа и выхода, каждой башни, каждой комнаты и аудитории, кабинета и рабочего помещения. Линша видела передвижение каждой ведьмы в Облачной башне, она знала их личности, стоит лишь взглянуть, но разглядеть их самих, их действия, занятия не могла. Данное заклинание не нацелено на вторжение в личную жизнь. Линша очень редко, только в самые важные ситуации, просматривает комнаты учениц и профессоров, она не любит этого. А сейчас это особое заклинание, доступное ей как директору Облачной башни, необходимо Линше, чтобы исполнить первый пункт ее собственного плана. Разглядывая, как следует по коридору троица, которая только что покинула ее кабинет и отправилась собираться на спасательную миссию, директриса перевела взгляд на общежитие профессоров. Там она заметила только двоих, Эйроса и Линера. Профессор воздуха покинул свои комнаты и вошел к профессору огня. Они о чем-то переговорили и исчезли из школы. Как Линша и предполагала, они ушли вдвоем. Место назначения могло быть только одно – замок теней лорда Даркара. Линша не думала их останавливать. Главное, чтобы Брендон, Агнес и Лиин успели и встретили их там. Главное, чтобы все остались живы. Проверив, чтобы никто из учеников или работников школы не решил выйти прогуляться по окраинам, Линша вздохнула и провела рукой по воздуху. Закружился сгусток зеленоватой энергии кристалла, и директриса, прокашлившись, громко произнесла в заклинании усиления голоса, распространение его по всей школе, по каждой комнате, каждому коридору и помещению. Уважаемые ведьмы и ведьмаки облачной башни, а также работники нашего учебного заведения. Голос директрисы отразился громким эхом по школе. Линша наблюдала, как многие из присутствующих в школе замерли, внимательно слушая ее сообщение. Прошу вас в течение этой недели ни в коем случае не покидать здание школы. Также занятия отменяются. О возобновлении уроков я сообщу вам. На этом все. Скорее всего, ученики обрадовались и очень удивились этому. Сегодня контрольная была проведена только у второгодок, а у первогодок произошел некий казус, после чего испытания на практике черной магии отменили для оставшихся курсов. А теперь и вовсе все занятия на неделе. К тому же директриса запретила покидать школу. Заклинание усиления голоса было развеяно, и Линша вернулась к волшебной карте облачной башни. Для начала она коснулась главных дверей школы, замки на них тут же задвинулись, защелкнулись, закрылись. После запасных дверей, которые располагались в самых незаметных местах, но их все же можно было найти, они также были заперты. Потом Линша закрыла каждое окно в здании, даже самое маленькое, они захлопнулись, пугая некоторых учениц. А на замену природной прохладе пришел наколдованный Линшей ветерок, который теперь гуляет по школе, фильтруя воздух, не позволяя духоте проявить себя. И проверив все несколько раз, директриса развеяла заклинание и направилась уверенным шагом на непосещаемый этаж школы, туда, где расположено сердце облачной башни. Там Линша завершит то, что начало, и вокруг школы будет установлена самая мощная защита от магического и физического воздействия, на какую директриса была только способна. Линша прошла по пустому коридору, в который никто не заходит благодаря заклинанию отвода внимания, вошла в сияющее помещение, где располагается сердце облачной башни. От него тянутся толстые и тонкие сосуды к стенам, по ним струится энергия и распространяется по всей школе, даруя жизнь необычному существу, которое почти никогда не двигается, а если и двигается, то так, что никто этого не замечает. Линша прошла к размеренно пульсирующему сердцу облачной башни, дверь перед ней открылась. Огромная концентрация энергии облачной башни окутала ее и начала стремительно пропитывать каждую клеточку без остатка. Директриса выровнялась, глубоко вздохнула и закрыла глаза. Сосредоточившись, она воззвала к своей силе стихии кристалла. И когда накопляемая энергия достигла высокой отметки, Линша открыла глаза, и зеленоватый полупрозрачный кристалл окутал всю облачную башню, засиял и замер, а после исчез. Заклинание завершено, Линша вышла и, встряхнувшись, чувствуя легкую усталость, направилась к себе. Теперь необходимо собраться и отправиться в замок теней. Но перед этим директриса должна посетить еще одно место, где пребывает тот, кто поможет ей и остальным в этой миссии. И это их жалкий план. В патронной зале вновь проносится неприятный смех Даркера. Он только что наблюдал за профессорами облачной башни и моими друзьями. Они обсуждали план спасения меня из когтей темного феникса. И Линша все подробно рассказала, что было слышно и нам, а после отправила их на миссию. Линер, Эйрос, они вдвоем куда-то исчезли. Лин сорвался и ушел, чтобы самому спасти меня, не тратить время на расписку каких-то планов. А Эйрос отправился вернуть его в кабинет директрисы, однако они так и не вернулись. Даркер просматривал, как Эйрос вышел из апартаментов Лина и зашел к себе, и вновь вернулся к Линеру. Защита на комнатах Лина не позволяла Даркеру четко видеть, картинка его заклинания слежения, которым он следил за всеми нами и раньше, была размыта сопротивлением силы огня дракона. Было мало что видно и слышно, голоса искажены, но я поняла, что Линер и Эйрос отправились сюда. Только вдвоем, не посвящая никого в свои действия, они телепортировались к замку теней. «Мне кажется, или я чувствую огонь Линера?» Даркер взмахнул костлявой рукой и крикнул. «Тени, у меня для вас есть задание», — ухмыльнулся темный феникс. Его глаза глубоко под маской сверкнули неприятным огнем тьмы. К Даркеру подбежали те самые дегтярные монстры, с которыми мы часто сражались и перебили не один десяток. «Наши посетители хотят, чтобы их встретили достойно. Устройте им подходящий прием». Монстры зарычали и умчались прочь выполнять задание хозяина. Стоило Даркару вновь повернуться, меня передернуло. Неужели он не мог выбрать себе лицо получше? «Тебе не нравится моя внешность, принцесса?» — спросил Даркар. Я сдержанно кивнула, отводя взгляд. И тут случилось то, чего я совсем не ожидала. Вспышка, Даркара окутала багровая тьма, происходила какая-то магия, и когда кокон энергии спал, я увидела Линера. Только он совсем не такой, каким я его помню полдня назад. Этот зло ухмыляется, глаза красные, яростные, выражение лица пугает. Пусть он и выглядит так же, как Лин, но, неважно, как ты выглядишь, Даркар, ты остаешься тем же мерзким гадом, каким являлся с самого своего рождения, сдавленно выпалила я, скались и отвернулась. А Даркар вновь вернулся в прежний облик и только больше заухмылялся, продолжая изучать меня. Как же тошно. Я очень надеюсь, что с ребятами все хорошо. Мы появились совсем рядом с замком теней. Примерно там же, где и произошло сражение с Диаспро в первый раз. И это проклятое место, окутанное тьмой более сильной, чем когда-либо. Я оскалился, впиваясь ногтями в ладони, а Эйрос, удивленно созерцая подземное логово Даркара, произнес: «И это замок темного феникса?» «Да», выдохнул я, стараясь сохранять спокойствие. «Это очень трудно, когда не принимаешь концентрированное зелье контроля уже несколько недель. К тому же высвободилась моя демоническая сущность, и я активно ей пользуюсь. Ты уже был здесь, верно?» Эйрос внимательно взглянул на меня, слегка сощурив глаза. Я кивнул. «Хорошо, каков наш план?» Я нахмурился и взглянул на друга. «У меня нет плана, и придумывать я его не собираюсь». Эйрос окинул меня недовольным взглядом и наверняка хотел начать читать нотации, но я его перебил. «У меня есть только цель – спасти Блум любой ценой. Даже если мне придется уничтожить саму истинную тьму». Я чувствовал, как в моих глазах затанцевал огонь. Крылья распахнулись, и я собирался взлететь, но вдруг взволнованный Эйрос меня останавливает. «То есть, и как мы будем сражаться с самим Даркаром? У нас нет такой силы, как у Блум, чтобы противостоять ему в полной мере», возмутился моей уверенности друг, сжимая мои плечи. Наш разговор прервали звуки, напоминающие крик птиц. Черные птицы, которых окружает тьма Даркара, летают вокруг его замка, патрулируя территорию, но в пещеры не залетают. Пещеры охраняются дегтярными монстрами, которые сейчас, я так и знал, разворачиваясь, произношу я, и взмахнув руками, создаю несколько больших огненных шаров. А эти твари, которых я видел в замке теней, скалятся, рычат, издают противные звуки, был удивлен, но бдительности не потерял. Я спокойно разжег огонь и отправил его на монстров. Победить этих тварей не так уж и трудно. Стоило моему огню коснуться их, как они тут же обратились в пепел. «Те самые существа, питомцы Даркара?» — спросил Эйрос, отправляя на близко подобравшегося слюнявого монстра заряд невидимой воздушной магии. Его отбило ударной волной, словно от физической атаки, закружила в вихре белых звездочек, частичек энергии Эйроса, и раздавила его, забрызгивая все вокруг дегтем. Да, я смазал со щеки каплю дегтя и отправил на еще одного монстра триаду мощных огненных шаров, которые при соприкосновении разбились об него, окутывая пламенным коконом. Эта битва проходит совсем без энтузиазма, даже немного скучно. «Хорошо», — пробормотал Эйрос, «ему труднее отбиваться от них». Он пытается сохранить максимальное количество энергии для будущей битвы. И как же мы сможем быстро уменьшить их численность и не пострадать самим? И по взмаху руки пронзил воздушной молнией самого ближнего к себе, а остальные отдачей покатились кубарем обратно, откуда начинали путь. Воспользовавшись моментом, я поднял огненный барьер, закрывающий вход в пещеру. Пламя заискрилось, и стоило одному из монстров попробовать пробиться через него, он тут же сгорел, как и те, что стояли рядом. «Сейчас нам нельзя терять ни минуты, мы должны спешить, спасти Блум. Один творец знает, что этот подлец делает с ней, но меня будто пронзило молнией. Я замер, ощущая нечто новое в своей душе, что-то чуждое, что тут же становится необходимым, нужным, важным. И эта боль связана с этим. Я будто уже ощущал это чувство, совсем недавно, такое близкое. И когда я попытался понять сущность этого чувства, я увидел Блум. Это она звала меня, ментально. Достаточно было лишь произнести мое имя, и я почувствовал ее боль. И вновь оглушительный удар прямо по душе. Ледяные руки будто коснулись моего сердца. Я замер, оступился и согнулся, стараясь держаться в сознании. В глазах темнеет, голова кружится. Что же происходит? Золотая вспышка на мгновение осветила тронную залу. Эта сила показалась мне очень знакомой, будто я уже где-то ощущала ее. Это сила света. Что в этом месте делает существо, душа которого не осквернена ни капли тьмы? А может, это кто-то из моих друзей пришел меня спасти? Я знала, что ведьмы и ведьмаков не остановить этими монстрами. Мои друзья и профессора совсем справятся и преодолеют любую преграду. Когда полумрак вновь восстановил свои права в этом замке, и в тронной зале воцарилась лишь сила Даркара, никто не сдвинулся с места. Авалон и Диаспора продолжали стоять, наблюдать за тем, как Даркар исследует меня взглядом, и поглядывать друг на друга с большой злобой. Никакой реакции на внезапно возникшую силу, полностью противоположную энергетике этого места, настолько контрастирующую, что даже в духовном зрении ломит. А темный феникс, который ранее отрывался от меня только чтобы проверить с помощью заклинания слежения, насколько продвинулись в своей миссии мои друзья, будто бы выждал паузу и не слишком довольным тоном произнес: «Ты все-таки решил вернуться. А ком он? Неужели у Даркара есть еще один шпион, как и эти двое? Или некто совсем другой, работающий с самыми опасными заклинаниями и являющий себя лишь хозяину?» По словам Даркара ясно, что даже ему он подчиняется только когда есть желание. Долго ждать явления загадочного шпиона не пришлось. Спустя несколько минут абсолютной тишины из-за серой колонны появилась чуть сероватая белая ткань, голубой пояс, цвет которого в точности повторяет небо. Звякнули украшения, засияли золотые рисунки, по которым видна быстро циркулирующая солнечная энергия. И в тронной зале появился тот, на спасение которого я очень надеюсь. «Скай!» — воскликнула я, слезы непроизвольно выступили на глаза. Я дернулась, но вновь руки и ноги пронзила болью онемения. Она быстро присмирила меня, но Скай не спешил вызывать на бой никого из наших противников. Ни Диаспора, ни Авалона, ни Даркара. И наши враги спокойно приняли его появление здесь. Ни единой эмоции не являлось на лицах шпионов и их главаря. Что происходит? И что значили слова Даркара к Скаю? Они уже встречались. Скай делает несколько неуверенных шагов, золотые глаза, словно две частички солнца, смотрит на Даркара, а после солнечный ведьмак переводит взгляд на ожидающую меня, а потом опускает глаза в пол. Что он делает? Что здесь творится? Почему Скай так легко проник в замок Даркара, не получив ни царапины, полной сил? Он смог телепортироваться в трону залу из школы, но почему тогда Линер и Ирос оказались рядом? Почему не сразу переместились сюда, ко мне? Ведь мысли нам связаны, и Линер был здесь раньше, а насчет Ская я не уверена. Или он здесь? Мое шестое чувство забило тревогу. Когда я смотрю на Ская, думаю о нем, волнение усиливается. Здесь что-то не так, что-то не то. Может, это вновь иллюзия Даркара? Как он принял облик Линера 5 минут назад, так сейчас создал Ская из одного из своих шпионов, чтобы обескуражить меня. Скай сделал еще один неуверенный шаг, в его глазах на его бледном лице читалась надежда. Надежда на что, Скай? Почему ты ничего не делаешь? Помоги мне, прошу, и мы вместе разобьем этого мерзкого Даркара и его шпионов. Только освободи меня, ударь солнечными шарами по этим веревкам, и пусть они обожгут меня. Главное, что я спасусь от этого отвратительного похотливого взгляда Даркара, спрятанного за стальной маской. Ты спасешь меня, ты же сказал, что любишь меня, неужели ты? Скай опустился на одно колено, приложив руку к груди, и склонил голову. Драгоценные камни на золотых цепочках звякнули вновь, и этот звук был для меня началом. Началом. Великий лорд Даркар, сдавленно и очень взволнованно произносит Скай, кусая губы, вы вызывали меня. Глава 87. Потухшее солнце. Примечание к части. Музыка для атмосферы главы. https://val.83.789.903.2443. А после я жутко захотела закричать, так громко, как только выдержит мое горло и голосовые связки. Моя душа кричала, мое сердце обливалось кровью, захлебывалось в боли, боли предательства. Я продолжала смотреть на Ская, но уже не тем умоляющим взглядом, как ранее, а пустым взором, абсолютно пустым, а в душе металось столько чувств, что я была не в состоянии выразить их. Посмел явить мне свое лицо после всего, что сделал, наглец. Скай вздрогнул и сжался от испуга. Его тяжелое дыхание прерывало тишину тронной залы. Скай не отвечал. Я вызывал тебя не только сегодня. И я знаю, мой дорогой, что ты отчетливо ощущал мои вызовы. Голос Даркера сошел на зловещее шипение ненависти. Скай дрожал, а дыхание срывалось, будто ему очень холодно. Он приподнял голову, попытался взглянуть на Даркера, но не смог. Так и замер, и ничего не произнес. Ты хочешь что-то сказать, Скай, или у тебя нет ни единого оправдания своим своевольным действиям? Мягче спросил Даркер, ухмыляясь. Я была в таком состоянии, будто Даркер уже наложил на меня свое темное заклятие. Ни единой эмоции и буря чувств внутри. Будто заклятие Даркера вышло из-под контроля и что-то нарушило в моей душе. Порвало некую цепь нервных окончаний, и я потерялась в себе. Просто прямо смотрела на Ская, даже не пытаясь его увидеть. Будто сквозь него, а он не смотрел. Его взгляд направлен в пол. Скай предал меня. Он пришел в облачную башню, стал учиться на ведьмака, постигать великую науку темной магии ведьмачества. Скай подружился со мной, мы стали близки друг к другу. Он помогал мне и моим друзьям на миссии, помог спасти Линера. Он привел Эллина, Агнес и Лиен в королевство Нижняя Земля, чтобы они спасли меня. Он сражался с Диаспора. Он соперничал с Линером за меня, за мою любовь. Он не раз помогал мне, поддерживал. Он стал моим лучшим другом, лучиком счастья в пасмурный день. Он делал все, чтобы я была счастлива, чтобы я улыбалась. Он долго мучился из-за драки с Линером, когда они разрушили стену моей комнаты, а после признался мне в любви, и он оказался шпионом Даркера, таким же, как и эти двое, стоящие позади темного феникса. Я не знаю, на какой ступени у Даркера находится Скай, так же высоко, как и его правая рука Диаспора, или так же низко, как и всего лишь раб Авалон, но какая разница? Скай был моим другом, таким близким человеком, а на самом деле он хотел стать ближе ко мне. Он полюбил меня не потому что хотел, а потому что ему приказал Даркер. Наверное, он тоже делал что-то плохое для меня и моих друзей, но так мастерски, что я ничего не заметила. И никто из тех, кто был рядом со мной, и внимательный Лисагн, и Брендон, наш прекрасный профессор, который никому не позволяет списывать, все видит, так, что многие ведьмы и ведьмаки на контрольных начинают подозревать его в заклинаниях скрытых глаз. Иринниль, что удивительнее, Брендона следит за нами на ее пробных экзаменах, которая присматривается ко всем с подозрением, видит душу насквозь. И Линша, от которой никогда не скроешься. И даже Лин, который со Скаем больше всего контактировал, ругаясь и сражаясь, и как профессор практики огня, спрашивая на уроках, проверяя домашние задания, вызывая на практику перед лекцией. Никто. Скай настоящий мастер. Он превосходный актер. А после та ниточка, струнка в моей душе, что держала меня на плаву, помогала не сойти с ума от пережитого за все эти месяцы путешествий, испытаний, страданий, счастья, которое становилось все тоньше и тоньше, вдруг порвалась. Я замерла и вовсе перестала дышать. Казалось, что меня окунули в ледяную воду, а после в кипяток, и вновь в ледяную, а после бросили опять на этот стол в тронной зале замка теней Даркера, привязали и оставили, и я наконец выдохнула, а в душе такая пустота. После долгой тяжелой паузы, когда Даркер ожидал объяснений своего шпиона, Скай поднялся с колен, выровнялся, его брови нахмурились, и он уверенно взглянул на Даркера, оскалившись. Он зол, он только что был очень сильно взволнован и даже напуган, ведь он наслушался своего хозяина. Почему он вдруг так осмелел? Лорд Даркер, произнес Скай без обращения великий, я не откликался на вызовы не потому что был занят или по другой подобной причине. Я не откликался, потому что не хотел, а я, лежа без чувств, уже особо не желая выбираться из когтей Даркера, слабо размышляла, и поняла, что Скай стоит выше даже Диаспора, а мысли такие медленные, тело такое расслабленное, воздух вокруг будто стал тяжелее. Даркер, теперь вовсе без какого-либо обращения, и я увидела прежнего полностью уверенного в себе Ская, того, который всегда был со мной. Я хочу сказать, что больше не желаю быть твоим рабом, шпионом, правой или левой рукой. Я больше не собираюсь выполнять твои задания. Теперь я буду следовать только своим желаниям. Ская осмелел, он серьезен, он готов дать отпор Даркеру. А у меня начинают проявляться эмоции. Что собирается делать Скай? Даркер недовольно рычит. Скай все больше скалится, сжимает кулаки, его глаза горят солнцем. «Я больше не буду подчиняться тебе!» — выкрикнул Скай, и Даркера окутала багровая дымка тьмы. Он в ярости. Солнечный ведьмак немного взволнован, но старается держаться, быть сильным, стоя лицом к лицу к своему врагу. «Значит, это правда, что ты предал меня, Скай», — произносит Даркар так, что кровь в жилах стынет, а моя душа с порванными ниточками начала пробуждаться. «Ты не просто отказался от выполнения моих заданий, ты пошел против меня и встал на сторону моих противников. Ты немедля вступил в бой с Диаспро не только тогда, когда принцесса Блум спасала Валтора из моего плена, когда я разрешил тебе это, и вы отлично сыграли ненависть друг к другу. Ваше прошлое хорошо сыграло вам на руку, но после ты должен был заманивать Блум в тщательно подготовленные ловушки, более не сражаться со своими коллегами-шпионами. И, хочу сказать, что ты действительно почти разрушил мои планы, но этого не вышло. Это были слова, которые объяснили мне, очнувшийся от предательства Ская, что все немного не так, как я подумала. Скай не отрицает слов Даркара, значит, Феникс говорит правду. Более того, солнечный ведьмак сам начал говорить о том, что желает покинуть пост шпиона. И что же тогда? Ты попросту поддался своим жалким чувствам сердца и влюбился в эту девчонку. Взревел Даркар, взмахнув рукой. Стук стали неприятно режет уши. Я замерла. Я знал, сошел на рык Феникс. Я знал, что ты поддашься воле сердца и чувств. Хранительница огня дракона оплела своими роковыми путами твою легкую душу. Скай приготовился к сражению, на его ладонях заискрились солнечные шары, ведьмака окутала сильная энергия света. Но Даркар не собирался спускать с рук действия Ская, которые так сильно пошатнули его планы по захвату волшебной вселенной. Я сглотнула, на сердце тяжесть. Почему мне стало так страшно? Что это за чувства, заполняющие тревогой мысли и душу? Я не хочу предаваться ему. Мне страшно. Мне впервые очень страшно. Это шестое чувство. Оно работает как никогда сильно, как в том иллюзорном мире тьмы. Но все равно дал тебе шанс, попытку стать моим верным слугой. У тебя были огромные шансы на то, чтобы стать приближенным нового властителя волшебной вселенной, твои силы пригодились бы мне, чтобы подчинить светлых существ. Но ты выбрал иной путь. Как говорят люди, у каждого есть выбор, но он не всегда оказывается верным. «Мой дорогой принц», — горловым рыком говорил Даркар. «Принц, почему Даркар назвал Ская принцем? Ведь Скай — молодой граф небольшого мало кому известного графства Ираклиона. Или это я чего-то не понимаю, или просто не знаю. Скай совсем не отрицает этих слов. Мой путь абсолютно верный, Даркар», — воскликнул Скай, усиливая приготовленные атаки. Его глаза светятся, тело сияет, словно солнце от накопленной энергии. «Моя ошибка, что я решился связаться с тобой, верно, принц Ираклионский», — ухмыльнулся Даркар, и в тот же момент Скай отправил на него два солнечных шара, которые Феникс легко отбил рукой, будто это были противные насекомые. «Твоя ошибка, что ты согласился стать моим рабом». Огромный поток тьмы полился из костлявой, облаченной в сталь руки Даркара надо мной прямо в Ская. Скай попытался увернуться, но его все же зацепило. Скай охнул от сильного ожога на левой руке и тут же уклонился от следующей атаки Феникса. Даркар в ярости. «Получай, проклятый Феникс!» — крикнул Скай, и золотое сияние осветило тронную залу. Глаза больно заломило, а когда свет медленно исчез, Даркар оказался отбит в сторону, а его доспехи начали плавиться. Скай на самом деле очень силен, но Даркар, тут же поднявшийся в воздух, имел в своих костлявых руках всю тьму магического измерения. Я с ужасом наблюдала, как Скай пытается установить щит против магии тьмы, но времени не хватает. Истинная тьма, вот какая она, стремительная, неуловимая, неудержимая, яростная, губительная. Стоит хотя бы искорки коснуться кожи Ская, как тут же расползается кровавая рана, ожог, серьезная ссадина, царапины, синяки, то, что пожелает Даркар. Я вновь рванулась, боль не остановила меня. Я пыталась выбраться, прожечь веревки, но на них заклятие тьмы. Мой огонь тухнет, стоит ему коснуться их, и я только трачу энергию. Мне тяжело, но я должна выбраться, чтобы помочь Скаю. Он может серьезно пострадать, и мне все равно, кто он, граф или принц, богатый или нищий. Мне плевать, он мой друг и он любит меня, но у меня не получается. Солнечный ведьмак, ты не уйдешь отсюда живым, рычал Даркар и яростной атакой отбил Ская в колонну. Скай вскрикнул, и когда поток тьмы развеялся, съехал на пол. С трудом поднялся, пытаясь сфокусировать взгляд на Даркаре. И когда Феникс вновь ударил потоком тьмы кровавого оттенка, Скаю удалось поставить щит довольно сильный, но его вновь ударило спиной о колонну. Солнечный барьер быстро поддался напору и треснул, разбиваясь на золотые меркнущие осколки. Иская вжала в колонну. Кровь хлынула изо рта. Скай пытался выбраться из ловушки тьмы, но хватка Даркара слишком сильна. Камень начал трескаться, за ней окно, дыра в стене. Это... Нет, Скай. Он ослаб. Скай вновь попытался поставить щит, атаковать, прервать атаку, но... Колонна треснула и рухнула. Я еще раз попыталась вырваться, но веревки, кажется, сжимаются все сильнее. Авалон и Диаспра уже перестали интересоваться друг другом и наблюдали, как Даркар расправляется со Скайем. Колонна рушится и потоком тьмы Скай относит дальше, дальше, дальше. Ноги съезжают по гладкому полу, Скай спиной к окну тронной залы, но ему удается удержаться. Весь загорается солнечным пламенем и потоком солнечной энергии отражает тьму Даркара, удерживая на расстоянии. Даркар отзывает тьму, и Скаю удалось его зацепить, но лишь совсем немного. Еще удар и еще, солнечные вспышки посыпались на Феникса, Даркар с рычанием дергался от больных ожогов солнцем. Скай ранил его, но Феникс взмахнул руками, взывая к огромной силе, своей истинной тьме, а Скай, к солнцу. Соединились в сражении тьма и свет, но поток тьмы оказался сильнее, энергия Ская сходила на нет, и, когда лезвие тьмы разбило свет Ская и пронзило грудь, Скай застыл. Мое шестое чувство забило тревогу. Страшно, сейчас что-то произойдет. Скай, завопила я, чуть ли не ломая руки, вырываясь, но не выходит. Скай, нет, Скай. Солнечный свет медленно угас, глаза Ская опустили. Золотые рисунки на теле Ская начали тускнеть, но он двигается, дышит, а мое сердце надрывается от страха. Я должна сейчас же выбраться, выбраться и помочь ему, спасти его. Эллин, помоги мне, сожги эти веревки, кричу я дракону, но он только испуганно смотрит на меня, мотает головой. Я знаю, что он не может, тьма на путах слишком сильна, этот стол будто пропитан энергией Даркара, но я не могу просто смотреть на то, как. Скай, уходи, кричу я, срывая голос. Небольшой красный шарик с некими знаками, окутанный чернотой, срывается с остальных когтей Даркара и настигает попытавшегося защититься Ская. Он поднял руки в надежде установить щит, хоть какой-нибудь, он бы спас его и тогда. Скай замирает в немом крике, когда тьма пронзает его, кожа мгновенно начинает бледнеть, силы солнца уходят из тела, рассеиваются, исчезают. Тьма окутала душу, сердце Ская, медленно заполняя его. Одеяние ведьмака вновь стало обычной одеждой, сверкнув солнечной энергией в последний раз. И это была последняя искра силы Ская, его магия исчезла. А после Даркар наносит еще несколько ударов. Полный боли и страдания крик Ская отражается от стен тронной залы, когда лезвия кинжалов врезаются в его тело. Темный яд попадает в кровь, и раны начинают разъедать. Кинжалы пропадают, и Скай, истекая кровью, падает на колени. Но он жив, Скай жив, он держится. Прошу, держись, только держись. Я кусаю, грызу зубами веревки, цепляю ногтями, и мне уже плевать на будущее сражение. Трачу всю накопленную энергию, которой оказалось совсем немного, чтобы разорвать путы. Вспыхиваю пламенем, и огонь тут же тухнет. Бесполезно, нет, прошу, Линер, Эйрос, Линша, девочки, кто-нибудь, на помощь, защитите Ская, умоляю. Скай, мой отчаянный крик. Скай захлебнулся кровью, но откашляться уже не смог. Грустным взором он смотрел на пылающий багровой тьмой кинжал, торчащий из его груди. Он уже не мог дышать, а на теле не осталось живого места. Именно так властитель тьмы расправляется с предателями. Скай смотрел на меня, в мои полные ужаса глаза. Он попытался улыбнуться кровавыми губами. Улыбнуться, чтобы я тоже улыбнулась. Но он не смог. На нижних веках скопились слезы, скатывались по щекам, размывая кровь. Он хотел что-то произнести, приоткрыл губы, протянул ко мне руку, но небесные глаза потухли, рука замерла, а после опустилась. Тело потеряло опору, и Скай упал лицом вниз. Кинжал тьмы прошел сквозь грудь, и окровавленное лезвие прорезало спину. Скай больше не двигался, а кровь продолжала растекаться по полу тронной залы замка теней. Тело нестерпимо болит, я не могу двигаться. Кровь покидает мое тело. Я чувствую прикосновение руки смерти, она касается моей души, силы солнца покинули меня, моя сущность угасла, и я проиграл. Мне снились сны, они говорили мне, подсказывали, что не нужно возвращаться с Даркару, что я не должен был слушать его и поддаваться на соблазн, не верить, что он оставит Эраклион в целости после захвата волшебной вселенной. Мне было необходимо остаться с Блум и ее друзьями, перейти на сторону, на которой должен быть. Но я ошибся и заплатил за ошибку собственной жизнью. Прости меня, Блум, если сможешь меня простить. Прости, что не могу ничего более сказать. Прости, что оставляю тебя, любимая. Я действительно люблю тебя. Слезы скатились по щекам, губы остались приоткрытыми, когда я хотела прокричать. Прокричать хоть что-нибудь, но голос остался где-то в горле. Я не дышала, а сердце стучало так, что отдавало в ушах, такое чувство, что из них сейчас пойдет кровь. Весь мир будто замер, время остановилось. Но я очень хотела бы, чтобы его вернули назад. Скай, он не мог. Мои губы почему-то растянулись в подобии улыбки. Мне казалось, что Скай шутит, что все это розыгрыш и никакого Даркера нет. Но это не так, Скай на самом деле. Я отчаянно закричала, слезы полились градом по щекам, затекая в уши. Я рыдала, рыдала так, ощущала такую пустоту в душе и такую боль, какую не чувствовала никогда. Это была просто тупая, ноющая, режущая боль и больше ничего. Только желание избавиться от нее, надежда, что это уйдет со слезами. Я забыла, где нахожусь, забыла, что в замке Даркера, что мои враги сейчас рядом. Перед моим взором, размытым горькими до физической боли слезами Скай, его кровь на темных плитках пола, кинжал, пронзивший его грудь, торчащий из спины блестящим лезвием, с которого медленно стекают капли крови, его волосы, светлые золотые кудри, измазанные в крови, руки, которыми он касался меня, обнимал, его прекрасное тело, которым восхищались ведьмы нашей школы, и его улыбка, сияющая как тысячи солнц улыбка, подобная его силе, дарующий свет и тепло всем, уничтожающий всю тьму, освещая дорогу в будущее. Но, Скай, он мертв, Скай мертв, Скай мертв, Лин, воскликнула Ирос, придерживая меня. Он опять назвал меня этим сокращением, которое разрешено говорить лишь Блум, а остальным я запретил, категорически. После того случая, я не позволю больше ничему разлучить нас с Блум. Но, сейчас я не могу ответить что-то против. Сейчас мою грудь пронзила сильная боль, и я ощутил страдания, не свои. Блум, Блум, она зовет меня, шепчу я, с трудом произнося слова. Я чувствую ее так сильно, как еще никогда не чувствовал. Держась за Ироса, я выравниваюсь, и вновь колит в сердце, так, что все тело замирает, и я не могу дышать, а друг смотрит на меня с удивлением. Я до онемения пальцев сжимаю рубашку на груди. Что это? Как? Почему я стал так ощущать ее чувства, ее боль, что этот ублюдок делает с ней, да я его на куски порву, прорычал я демоническим голосом, и крылья вновь взметнулись за моей спиной, кровавые глаза устремили свой взор на замок теней, я должен уничтожить эту тварь раз и навсегда, я больше не стану терпеть, как этот подонок измывается над Блум, рыкнул я и, взмахнув крыльями, ударив по камню жестким хвостом, я взмыл в воздух и устремился к замку Даркера, разрезая воздух, который оглушал меня шумом. Линер, кричала Ирос позади, но я не остановился, а после ощутил, как подо мной взметнулся воздух, закружился, и рядом со мной появился Ирос. Со своей невероятной скоростью он догнал меня. Ирос одарил меня недовольным взглядом, сощурив глаза, не поступай так необдуманно. Скай, шептала я одними губами, стараясь хотя бы немного продохнуть, вдохнуть воздуха в легкие, но не получалось. Тяжело, Скай, слова пропали, застряли в горле комком боли, я закашлялась, пожалуйста, скажите, кто-нибудь, скажите, что это просто, что это не по-настоящему, что это не Скай, что Даркер сделал это, чтобы обескуражить меня, чтобы я потеряла бдительность, защиту дракона и стратила все накопленные силы, пожалуйста, я согласна стать его соратницей, только скажите, что это все подстроено, умоляю, кто-нибудь, Скай. Поднимись, ты ведь жив, это ведь просто иллюзия, та самая мастерски созданная иллюзия истинной тьмой, да, это так, прошу, почему никто не хочет мне сказать этого, а после я замерла, а слезы продолжали течь, смотрела в потолок пустыми залитыми слезами глазами, не в силах очнуться от боли, за что, почему именно я должна испытывать это, почему именно меня Творец выбрал хранительницей своей силы, почему все, кто близок ко мне, страдают. Раньше все смерти, происходящие на моих глазах, были либо видением, либо иллюзией, либо иной магией или чем-то еще, а после все они оживали. Но сейчас, как бы я ни пыталась уверить себя, что Ская можно спасти, я рыдала, чувствуя боль потери любимого друга. Я не сразу поняла это, что осознала его настоящую смерть, что Скай больше не вернется, он больше никогда не откроет глаза, и все это из-за проклятого Даркера. «Подлая тварь!» – заорала я, наплевав на свое тело, рвалась на Даркера, яростно скались, а глаза горели огнем. Эллен никогда еще не был настолько полон сил, я никогда еще не ощущала такого всплеска. Эта боль заставила меня пробудиться. Пробудиться истинной силе огня дракона. «Ты поплатишься за смерть, Ская!» – кричала я срывающимся голосом. Горло сжимается от нового прилива слез, болит, и я вновь закричала. «Я не могу терпеть это, больше не могу!» «Помогите, кто-нибудь, избавьте меня от этой боли, я не могу больше мучиться». Он был всего лишь жалкой пешкой, моим рабом для захвата всех частей кодекса, слежки за тобой и твоими друзьями, принцесса, похищение тебя, хранительница огня дракона, завоевание силы реликса и всей волшебной вселенной, произнес Даркер, в его голосе чувствовалось торжество. «Пешкой», заорала я, оскалилась и не смогла больше сдерживаться, боль съедает изнутри. Проглотила крик, с трудом стиснула зубы, глубоко вздохнула и замерла, дрожа. «Я хочу высказать Даркеру все, чтобы он тоже ощутил эту боль, уничтожить его, не оставив даже бестелесной тьмы, что противоположно огню дракону. Но, я не смогу, даже новая сила, пробудившаяся в моей душе, в сущности, та частичка истинной мощи Творца не поможет справиться с Даркером. Этого недостаточно». Я отвернулась, зажмурила глаза, что есть силы. И тихо плакала, а после на моих глазах тело Скай окутало багровое пламя тьмы и через несколько секунд исчезло, и не осталось ничего, ничего, напоминающего о Скай. «А сейчас настало время снова объединить дракона и феникса», — произнес Даркер и обернулся на двоих, что как статуи стояли позади. «А вы устроите нашим гостям приятную встречу», — Даркер расщерился, а шпионы, кивнув, исчезли. От них осталась лишь легкая дымка их энергии. Но нет, Скай не хотел, чтобы я добровольно стала соратницей Даркера. Он пытался одолеть его, чтобы спасти меня. И он погиб не для того, чтобы я сдалась. И я ни за что не позволю этой твари захватить мой разум под свой контроль. «Да пошел ты!» – заорала я прямо в лицо Даркеру. «Мне плевать, что ты сделаешь со мной. Слышишь, ты сдохнешь. Я клянусь, что сделаю все, чтобы уничтожить тебя. До последней частицы тьмы. Ты сгниешь в бездне. Кольцо. Кольцо, которое подарил мне Скай на диких землях. Оно на моем пальце». Я провела пальцами по драгоценности и сжала кулак. «Нет, я никогда не забуду. Я никогда не забуду Ская. Все, что он сделал для меня, как пытался завоевать мою любовь, дрался с Линером, не боясь за свою жизнь. И сейчас встал перед лицом опасности, рассказал все, принял бой, но он погиб с честью. Скай, я люблю тебя. Прости, что ни разу не сказала тебе этого». Эллен сидел в своей обители, пригнув голову, наблюдал за мной, и молчал. «Он чувствует мою боль так же сильно, он тоже был вместе со Скаем, они почти сдружились, но у них были больше деловые отношения, и я чувствую грусть Эллена. Все уже решено, моя дорогая». Вокруг меня закружились наполненные энергией истинной тьмы шарики с пентаграммами. Я быстро задышала, чувствуя, как в мое тело, в мою душу проникает мрак Даркера. Эллен встрепенулся и забился в угол огненной обители, испуганно глядя на тьму, что медленно меняет его пламя, мое пламя, наше пламя. «Ты не посмеешь сделать это», — закричала я, сопротивляясь тьме, оскалилась, прогоняя силу Даркера из своей души. «У меня получалось, я почти одолела темную дымку, покрывшую силу огня дракона, но Даркер завершил свое заклинание, лишая меня возможности сопротивляться. Вот ключ к главным силам реликса. Бело-красный шарик слетел со стальных когтей Даркера и достиг моей груди. И мир в моих глазах перевернулся. Сердце замерло и застучало с огромной силой, что я не могла дышать. Боль окутала тело, сознание покрылось мраком. Эллен отчаянно зарычал, но его крик уже не был слышен так же ясно, как раньше. Мой разум мутнел с каждой секундой, сила огня менялась, подчинялась Даркеру. Я не знала, как противостоять этому, мрак темного феникса потупил мои чувства. Последние мгновения я пыталась сражаться, я уже не видела ни Эллена, ни его огонь, только тьму, что окутала меня внутри и снаружи. Я пыталась дотянуться до света там, высоко. Даркер завершил заклинание, я слышала его победный громкий смех. Я закрыла глаза и провалилась в темноту. И вдруг по подземному пространству пронеслась яркая вспышка, не только световая, но и магическое. Мы с Аиросом остановились, и нас отбросило в сторону. Только благодаря моим крыльям мне удалось удержаться в воздухе и не упасть в огромную пропасть, где на дне виднеется вода, несущаяся из одной пещеры в другую. Аирос ногами и руками оттолкнулся от каменной стены и рывком, будто ураган, вернулся ко мне. И мы замерли в воздухе, наблюдая, как огромная волна тьмы разносится вокруг, пропитывает все. И я. Сердце больно ударилось об ребра, а после замерло. Всего на мгновение, и вновь застучало с огромной силой, с такой быстротой, что меня било сильной дрожью. Я не мог произнести ни слова, но я отчетливо понимал, что случилось. Я пытался объяснить взволнованному Эйросу, но слова просто не желали слетать с языка. Я схватился за горло и грудь, прорезая кожу черными демоническими когтями. Я задыхался. Боль. Блум кричал от нестерпимой боли, которая отразилась в моем сознании в два раза сильнее. Я слышал ее крик где-то внутри своего сознания, и моя душа перевернулась, вывернулась наизнанку, а после вновь встала на свое место, изнывая от ужасной боли, и я наконец смог выдохнуть. «Линер!» — кричал Эйрос, пытаясь пробудить меня, и я понял, откуда появилась энергия воздуха в моей душе, которая страдала от боли. «Это Эйрос помог мне, он всегда мне помогает». Я глубоко вздохнул, ощущая свежий воздух вокруг, дарованный Эйросом, закрыл глаза и сосредоточился. Я попытался ощутить Блум, но ничего не получалось. Будто ее нет, будто до моей Блум мне больше не дотянуться. И после новой попытки, еще одной, и еще, я запаниковал. И распахнув глаза, впился взглядом в Эйроса. «Что это было?» — спросил он с волнением, отразившимся на лице. «Даркар что-то сделал с Блум. Я больше ее не чувствую», — испуганно произнес я севшим голосом, глядя на замок теней. Свет исчез, а энергия тьмы развеялась вокруг. «Я уверен, нас уже заметили, и скорее всего на всех входах в замок стоит охрана из дегтярных монстров. Значит, та вспышка», — выдохнула Эйрос, тоже устремив свой взор на замок Даркара. «Значит, нам нужно спешить», — крикнул я и устремился к логову темного феникса. Эйрос поспешил за мной, и вдруг нам прямо в лицо летят черные птицы, окутывая нас, летая вокруг, будто создавая некие темные коконы. «Что это за чертовщина?» — воскликнул Эйрос, отбиваясь от надоедливых птиц. «Они не дают не только двигаться, блокируют любую попытку отстраниться, ловят и вновь обвивают статей, но и пытаются сбить, не позволяют использовать магию, постоянно прерывая даже самое быстрое заклинание. Темные птицы-шпионы!» — попытался повысить голос я. «Легкие все еще ломит из-за испытанной боли, передавшейся от Блум. Я должен немедленно попасть в замок теней и найти ее, и вытащить из схватки этого мерзкого демона. От них просто так не скрыться». И волна пламени, сдобренного моей нестерпимой яростью, пронеслась вокруг. Птицы тут же обратились в пепел, осыпаясь вниз. А Эйрос расслабленно вздохнул, с победной ухмылкой глядя вниз на уже неразличимые остатки от темных птиц-шпионов. «Ух, я бы предпочел прожаренных на меньшем огне, но с хрустящей корочкой», — ловко пошутил друг, несмотря на напряженную ситуацию. «Это немного подняло мне расположение духа». Я улыбнулся и кивнул на замок теней, и мы с Эйросом продолжили путь в логово Даркара. Нам не удалось сразу отыскать то место, где произошел тот самый огромный выброс темной энергии, которая была знакома мне до боли во всем теле. Хотя ту боль, которую принесла эта тварь Блум, ничем не перебить. Я надеялся найти тронный зал, скопление огромного количества тьмы, место, где только что был Даркар и было приведено в действие некое очень сильное заклинание. Но мы только вошли в замок, перебив дегтярных монстров у главных дверей, и летали по бесконечным лабиринтам каменных коридоров, распугивая и поджаривая Эйросу темных птиц-шпионов. И, нет, конечно же он не стал их есть. Кто знает, какая в них зараза, несмотря на то, что мы сами нечистые и светлые.